Матерь Агни-йоги. Какая чудесная, таинственная, могучая сила заключается в слове «свет». Думайте о свете, желайте света, стремитесь к свету превыше всего, и он осветит вас, магнитно притянутый. Мысль о свете уже вызывает его. Приветствуйте каждую искорку света, каждую звездочку. Из малых огненных образований со временем вырастут огненные громады. Надо хотеть света, чтобы иметь его. Мысль о свете порождает свет. Светлые мысли притягивают его из пространства. Пространство есть великое хранилище света и огня. Извлекать огонь из пространства умели в древних храмах.